«Поскольку нас не представили, — сказал лорд Белгрейв, — не назовете ли ваше имя?» «Меня зовут Вара, я дочь генерала сэра Алистера Макдорна». «О, я знаю вашего отца! — оживился лорд Белгрейв. — Он сделал блестящую карьеру за время своей службы в Черной Страже». «Граф только что отобедал с моим папой у нас дома», — молвила Вара и, понизив голос, добавила. «Со времени своего приезда он впервые покинул замок, чтобы встретиться с кем-то». «Можно представить, что он испытывает», — с сочувствием произнес лорд Белгрейв. «Неужели доктора оказались бессильны?» «Они велели ему не снимать с глаз повязку в течение, по крайней мере, месяца. Надежда только на то, что все произойдет само собой». Лорд Белгрейв от досады всплеснул руками. «Не слишком-то много надежды. Раз уж они так сказали, это настоящая трагедия. Конечно, такое могло случиться только в Индии». «Как? Как это произошло?» — взволнованно спросила Вара. «Когда я услышала об этом в первый раз, то решила, что граф пострадал в бою». «Это случилось не в бою», — медленно произнес лорд Белгрейв. «И, кстати, я был очевидцем». «Тогда, пожалуйста, расскажите мне», — взмолилась Вара. «Вы не представляете, как я жажду узнать об этом». Во время разговора она оглядывалась на дверь, ожидая появления графа, но дверь по-прежнему оставалась закрытой. Лорд Белгрейв подошел к окну и устремил взгляд на яхту. «Это произошло на северо-западной границе», — начал он свой рассказ. «Могу предположить, что многим эта история покажется неправдоподобной». Вара с интересом посмотрела на гостя. «В то время на границе было очень неспокойно, но когда волнения стали затихать, сам вице-король изъявил желание посетить крепость. Он счел своим долгом отблагодарить тех, чьими усилиями были отброшены назад местные племена, которых русские снабжали оружием. Мы добрались до границы, не встретив на пути никаких препятствий. Вице-король произнес в крепости речь перед солдатами. Я сопровождал его, так как случайно оказался тогда в здании правительства. При нем находились два адъютанта. Одним из них был Брюс Макдорн, нынешний граф». Лорд Белгрейв умолк, как бы собираясь с мыслями, а затем продолжал. «После ужина мы вышли к укреплениям. Полная луна освещала ни с чем не сравнимые по красоте пики гор. Долина лежала перед нами в темноте, загадочная и таинственная. Хотя мы отдавали себе отчет в том, что эта тишина обманчива, и опасность подстерегает нас со всех сторон, нападение казалось неожиданным. Трое мужчин набросились на нас из темноты и атаковали вице-короля». Его голос стал суровым. «Все произошло столь стремительно, что вице-король непременно был бы убит, если б не Брюс Макдорн». «Что он сделал?» — насторожилась Вара. «Его реакция меня ошеломила», — признался лорд Белгрейв. «Двоих он пристрелил, прежде чем они успели взмахнуть кинжалами. Затем он бросился к третьему, и тот повалился на спину, споткнувшись о его ногу. Замешкавшийся было солдат тотчас вскинул винтовку и застрелил бандита». «И что же случилось потом?» — в недоумении спросила Вара. Из рассказа лорда следовало, что граф вышел невредимым из этой схватки. Уже после того, как вице-короля окружили солдаты, откуда-то из теней, никто потом не мог понять, как он там оказался, неожиданно вышел факир. «Факир?» — воскликнула Вара. «Как? Вы, должно быть, знаете, факиры — это в своем роде святые, посвятившие жизнь молитвам и медитации», — объяснил лорд Белгрейв. «Они пользуются всеобщим уважением, независимо от их принадлежности к какой бы то ни было касте. «Я читала о них», — кивнула Вара. Факир обвел взглядом трупы людей, совершивших покушение на вице-короля, и проклял руку, поднявшуюся на них. Я не понимал его языка. Но позже мне объяснили, что он произнес одно из самых сильных проклятий, какие только существуют. «Проклятие», — озадаченно повторила Вара. «Он сказал», — продолжал лорд Белгрейв, «что человек, убивший их, отныне не сможет видеть мир, в котором живет, и обречен на вечную тьму, подобную той, в какую он отправил души убитых им людей». «Но это же жестоко!» — в ужасе вскричала она. «Невероятно жестоко!» Тогда никто из нас не отнесся к этому серьезно. Мы вернулись к столу и провозгласили тост в честь Брюса Макдорна. А вице-король щедро наградил его. «И что же потом?» — спросила Вара. «Мы отправились спать, а на следующее утро узнали, что Макдорн действительно ослеп. Когда мы вернулись в вице-королевский дворец в Симле, на место нашей дислокации, нас ждала телеграмма из Англии, в которой сообщалось, что двоюродный дядя Макдорна умер, и Брюс является теперь графом Дорнахским и вождем клана Макдорнов». «Должно быть, это сильно шокировало его», — предположила Вара. «Он сразу же принял решение вернуться домой. Но врачи и в Симле, и в Калькутте, осмотрев его, лишь пожали плечами, мол, в данном случае они совершенно бессильны». «И в Лондоне доктора сказали ему то же самое», — тихо молвила Вара. «Нам не дано понять, как проклятие факира могло оказаться столь действенным. Но в Индии порой происходят самые фантастические вещи, недоступные сознанию европейцев». «Должно же существовать что-то, способное помочь исцелению», — в отчаянии прокричала девушка. «Нам остается только молиться об этом», — сказал лорд Белгрейв. «По пути сюда я надеялся застать его в лучшем состоянии, не того Брюса, которого последний раз видел в Калькутте». «К сожалению, ничего не изменилось», — печально вздохнула Вара. «И он решил спрятаться от всего мира, что отнюдь не является выходом». «Конечно, это большая беда», — согласился лорд Белгрейв. «Но я верю, что вы, как истинная дочь своего отца, сделаете все возможное. Я частенько слышал, что Алистер Макдорн никогда не ведал поражения». Вара засмеялась. «Думаю, могу ответить тем же, и спасибо вам за то, что вы мне рассказали. А сейчас я пойду к его светлости и попрошу принять вас. Не думаю, чтобы он отказался». Она поднялась к графу и постучала в дверь. «Кто там?» — послышалось изнутри. «Это Вара», — ответила она. «Полагаю, вам уже известно, что ваш друг, лорд Белгрейв, находится в замке». «Я никого не желаю видеть», — заявил граф недовольным тоном. Вара открыла дверь и вошла в комнату. Граф стоял у окна. Видимо, он сожалеет о том, что не в состоянии увидеть яхту, о которой ему уже сообщили. Вара остановилась посреди комнаты. Граф не двинулся с места. Не повернувшись к ней, он повторил: «Я никого не желаю видеть». «Но лорд Белгрейв очень хочет видеть вас», — настаивала Вара. «Он проделал слишком длинный путь, и с вашей стороны будет весьма негостеприимно, если вы не предложите ему хотя бы глоток вина». Некоторое время граф хранил молчание. Потом сердито сказал: «Почему бы ему не оставить меня в покое? Я не нуждаюсь в друзьях, постоянно выражающих мне соболезнования по поводу моей слепоты». «Я уверена, он вовсе не собирается говорить ничего подобного. Он привез вам вести из Индии и сам расскажет, что заставило его сюда приехать». Вновь воцарилась тишина. Наконец граф обреченно вздохнул. «Ну хорошо, если мне суждено представляет себя в нелепом виде, пусть будет так. Отведите меня к нему. Как я догадываюсь, он собирается здесь погостить. Думаю, ему будет вполне удобно переночевать на собственной яхте, — возразила девушка. Но с вашей стороны было бы неучтиво не предложить ему остаться в замке. Граф ничего не ответил. Она подошла, и он тяжело облокотился на ее плечо, как будто намеренно хотел причинить ей неудобство. Вара проводила его к дверям зала вождей. «Проклятье!» — сквозь зубы процедил граф. «Сколько же еще мне влачить это жалкое существование?» Девушку буквально оглушила обреченность в его голосе, и ей неожиданно пришла в голову одна мысль.